Принятие сердцем заветов учения жизни и утверждение их в сознании необходимо потому, что при этом условии не нарушается закон свободной воли, и воля владыки входит во все дела и мысли ученика не как посторонняя, извне воздействующая сила, но как его собственная воля. Две воли, добровольно и согласно, сливаются в одну и действуют как одна. Если же этого нет, то возникает противодействие или же подчинение вместо слияния и сгармонизирования. Гармония эта не сразу родится, но по мере наполнения сознания миром владыки. Мир свой, очищенный от ссора и свободный от отрицаний, открывает широко двери свои для мира света, и тогда мир мой в днях моих, в ваших днях уявляет себя. То, чем люди живут на земле и во что погружено их сознание, так далеко от дней моей жизни, что разрыв разъединяет миры личного сознания обывателей от мира космической правды. Это разъединение и обособление от жизни пространства особенно пагубно сказывается во время пребывания человека в надземном, создавая вокруг него призрачный мир личных иллюзий, которыми он жил на земле. Майя надземная пагубна тем, что совершенно отрывает дух от действительности, погружая его в сферу, наполненную продуктами его собственного искаженного воображения и изолируя его от возможностей яркой, красочной и прекрасной правды высших миров. Потому называем нагромождениями лоскутья, обрывки и ссор неосознанного мышления земных пережитков, совершенно ненужных надземным и загромождающих путь. Очищение сознания от излишнего ссора еще на земле – необходимейшая ступень к пониманию действительности.